Глава 14. Ночь хлестала землю плеткой проливного дождя. Крутила ветром узлы из деревьев, рвала крыши с дачных домиков, скреблась по железному профилю, таскала за собой разорванные лохмотья полиэтиленовых стенок степлиц. Во дворе одного из домов, мигая синими лампами, стояла полицейская машина. В небольшом домишке горел свет, и через окна было видно, как внутри ходит Унги и молча стоит береговой. «Объясните мне, зачем вы нас вызвали?» — строго посмотрев на участкового, спросила Унги. «Не, ну мне сказали, я вызвал. С некоторым вызовом сказал больше похожий на пузырь мужчина. Не, ну вы же на такие случаи выезжаете?» «Какие такие?» — раздраженно спросила Унги. «Не, ну баба, простите, женщина висит и написано вон на стене». Участковый указал на светлую стену с нацарапанным крестом. «Интересно, а если на заборе будет что-то написано, нас теперь тоже будут вызывать?» — со вздохом спросил береговой, который еще не совсем отошел от дневной погони со стрельбой. В комнату, громко стуча сапогами, влетел невысокого роста лейтенант, сопровождавший их на место по заданию руководства. «Там это, еще в сарае труп, старательно стряхивая с себя воду», — проговорил он. «Ты бы еще подолом покойный утерся», — буркнул участковый. «Ну да, и в сарае еще один. Тут прям какое-то ритуальное убийство». Унги с береговым переглянулись, и девушка осторожно спросила. «Вы точно больше ни про какие трупы нам не забыли рассказать?» «Да нет. Дочь их приехала на хату, а тут такое. Мать висит, отец в сараюге с топором в голове сидит», — отмахнулся участковый. «Ну, если точно не ваши, то я тогда наших вызываю», — сказал он. «Вызывайте, но мы на труп в сарае глянем», — вздохнула Унги, понимавшая, что они потеряли уже почти 2 часа, а у нее не закончен общий анализ опроса свидетелей и подозреваемых. А еще она сегодня совершенно вымоталась, потому что допрос шел долго, а потом, когда она только коснулась головой подушки, ее почти сразу выдернули из постели. И еще удар, приключившийся с Малининым, все это было просто невыносимо, хорошо хоть Соня взяла на себя разбор бумаг. Перебирая тошнотворный хоровод мыслей, девушка спустилась за береговым по шаткой, чуть скрипящей лестнице. Поплотнее завернулась в дождевик, но это мало спасло от бушующей непогоды. Тем более при входе в злосчастный сарай девушка зацепилась за гвоздь и порвала тонкую ткань накидки. «Во!» — светя фонарем, молодой человек показал на сидящего у стены человека с топором, вошедшим в череп, почти по нижнюю пятку. В это время за стенами сарая раздался треск. Казалось, небо шипит, свистит и рвет свое мрачное одеяние на части, метая ломаные копья молний. «Это ад какой-то», — вытирая мокрое лицо, проговорила Унги. «Нужно выбираться отсюда». «Да уж! Даже за трупами спецтранспорт приедет только к утру», — трясясь от холода, проорал в ответ лейтенант. «Ураган очень сильный! На дороге уже лежат несколько деревьев». «А дочка где, которая звонила?» — вдруг спросила Унги. «Не знаю», — пожал плечами молодой человек. «Спросить?» «Да», — покивала Унги. «И попроси люстру синюю выключить, уже в глазах мелькает», — поморщилась она. «Окейушки, он сейчас все равно поедет за нашими», — выбегая из сарая, — сказал молодой человек. «Пусть подождет, мы сейчас в дом заглянем и до города с ним доберемся», — крикнула вдогонку Унги. «Совсем оборзели. Окейушки у них», — высоко подняв брови, проговорил береговой. «Пошли на улицу», — сказала Унги. «Что-то на мозги в прореху черепа у меня нет желания долго смотреть». «Окейушки!» — усмехнулся береговой. «Что делать будем?» — переступив порог сарая, спросила Унги и попыталась поглубже натянуть капюшон, но от неловкого движения он вообще слетел с головы, и девушке показалось, что на голову ей вылили ведро. «Да что ж такое!» — Унги дернулась, ей показалось, что сбоку, спотыкаясь во тьме, блещет луч фонаря. «К нам кто-то идет!» — она показала в сторону леса, но в следующую секунду схватила берегового за руку и потащила за угол сарая. «Ты чего?» — прошептал он у нее над самым ухом. «Там странное что-то», — вглядываясь во тьму круглыми от страха глазами, сказала Унги. В следующую секунду в светлое пятно, падающее из окна, вышел очень высокий человек, поводил в стороны квадратными плечами, потом встал в профиль, отчего показался выпирающий из-под одежды горб. Вслед за ним из темноты вышли 3 самых обычных человека и пошли в сторону входа. «Кто это?» — — негромко спросил Береговой. «Братья мои троюродные», — отрезала Унги. «Что ты меня спрашиваешь? Я откуда знаю? Ладно, пошли, а то там участковый один». «А что мы прятались тогда?» «Чтобы рассмотреть, кто пожаловал, а то вдруг они бы испугались», — язвительно проговорила Унги. «Но видишь, смело в дом идут». «Стоп», — вдруг тихо проговорил Береговой и схватил Унги за руку. «Что?» «Что-то здесь не то. Участковый из дома выходил, это точно. Мы из сарая шли, я видел, как он по лестнице спустился. Лейтенант куда-то срулил. И куда машина исчезла, если спецтранспорт не может проехать?» «Юра, ты что хочешь сказать?» — нахмурившись, спросила Унги. «Что-то здесь не так. Мне из дежурки позвонили. Сказали, точно наш случай. Письмена на стенах и так далее. Ну ладно, можно списать на то, что один другому передал, и информация исказилась. Но сейчас мы с тобой вдвоем здесь остались. Мамыкин сегодня в Питер уехал, он на экспертизу сдавал улики. Его как раз ППСники отвозили». «Думаешь, подстава какая-то?» — спросила Унги, напряженно вглядываясь в освещенное окно дома. «Думаешь, нас специально выдернули?» «Да». Словно в ответ на домыслы Берегового, на крыльце показался один из недавно пришедших, достал большой фонарь и стал медленно обводить двор. «Сюда иди», — хрипло сказал он в темноту, и из-за угла дома появился участковый. «Позови их». «Я-то чего? Я все сделал, как мне начальство приказало». «Девка где?» — тяжелым низким басом спросил незнакомец. «Ну как где? В клетке сидит, наверное». Он ее дождался, родителей порешил, заставил позвонить и запихал в клетку в дальнем сарае, чтобы вы забрали. «Я когда приехал, все так уже было», — нервно заметил полицейский. «Вы честно оборзели. Скоро девок в деревнях окружных не останется». «Не тебе решать. Зови этих». «Вот всегда так. Платите за одну работу, а потом куча неприятных бонусов». Участковый дернулся от занесенной над ним руки и тонким сломанным волнением голосом прокричал. «Эй, вы где? Юрий! Унги!» Береговой и Унги в это время стояли возле стены сарая и после услышанного переглянулись. «Девочку надо спасать», — сдавленно сказала Унги. «Пошли позади сараев. Дождище такое, что они нас вряд ли увидят». Юра взял за плечи Унги и подтолкнул вперед себя. «Иди в лес. Там же девочка в клетке. Унги, я не могу одновременно оберегать тебя и девочку. Сейчас нужно, чтобы ты заныкалась где-нибудь в лесу, а я за ней. Ты пока вызывай подмогу. Но учти, что все местные в теме, как оказалось». Продравшись сквозь завесу мокрых веток, Юра и Унги увидели поваленное вверх корнями дерево, и Береговой подтолкнул девушку туда. «Аккуратнее там. Сиди тихо. Даже если будет драка, не встревай ни в коем случае. Ты все равно не поможешь, а нашим кто-то должен все донести». «Сеть вообще не ловит», — хлюпая носом, сказала Унги. «Прорвемся, не дрейфь», — сказал Юра, и, потрепав Унги по плечу, побежал обратно. Но, вернувшись, взял лицо Унги в руки и, поцеловав девушку, снова ретировался на спасение другой девушки. Юра быстро перемахнул забор, так как до калитки с задней стороны, через которую они выходили, идти было долго и небезопасно, потом, прижимаясь к забору, пробрался к сараюшке, куда указывал участковый, и, найдя вход, пробрался внутрь. Внутри был слышен только беснующийся ветер, пахло сыростью и навозом, и среди валяющегося барахла... В жидком луче телефонного фонаря Юра не смог разглядеть никакой клетки. «Эй!» — негромко позвал он. «Есть кто?» «Я здесь!» — еле слышно ответил чей-то дрожащий от страха голос. «Папка, это ты?» «Я в чуланчике». Юра рванул неприметную дверь в самом углу сарая, увидел, что в собачьей клетке со связанными руками сидит зареванная девушка, и, быстро осмотрев крепление, вернулся к столику с инструментами. «Кто вы? Не надо меня трогать, я кричать буду!» — взвизгнула пленница, когда увидела Юру с клещами и ломом. «Тише! Я оперуполномоченный!» «Папка где? Он меня им не отдаст! Они мамку убили и заставили звонить!» — глотая слезы, бормотала девушка. «Тише, милая! Где папка, я не знаю, но нам надо с тобой отсюда убираться. Давай, вылезай!» «Дяденька, папка где? Они меня заберут иначе, страшно мне! Подружек моих забрали год назад. Я пряталась тогда, а сейчас нашли и грозили, чтобы не сбегал, иначе родителей убьют. «Пошли на выход, милая, пошли, пошли», помогая девочке выбраться из клетки, сказал мужчина. Но как только они подошли к дверям, Юра услышал громкий голос, перекрывающий крик ненастья. «Веди ее к машине и трогайте. Я девку заберу и за вами», — довольно сказал неизвестный и вполголоса добавил. «Еще они мне будут рассказывать, что тепловизор — это дерьмо, а не техника». Береговой услышал последние слова, похолодел, четким ударом послал в нокаут вошедшего мужика и, защелкнув на нем наручники, втащил внутрь. «Иди сюда!» — схватив испуганную девушку, он выбежал наружу. «Быстро за мной в лес, там моя коллега, но я оставить тебя не могу, они могут вернуться». «А папка?» «Найдем», — соврал Береговой, потому что сейчас ей ни в коем случае нельзя было знать, что папку она больше никогда не увидит. «Унге!» Юра сунулся под поваленное дерево, ощупал руками землю на корнях, пробежал вокруг, но лишь почувствовал, что под ногой что-то ломается, и, нагнувшись, увидел, что это телефон Унги. Больничная палата кружилась перед глазами белизной стен, простенькими голубыми занавесками в желтый кружочек и раздражающим цветком на окне. Почему-то именно буйный цвет растения особенно тревожил оголенные прутья нервов. Втыкался в мозг иголками боли, и приходилось закрывать глаза, чтобы пульсация в висках и затылке затихла. Потом снова приходило забвение сна, и когда, наконец, солнце было в зените, Малинин распахнул глаза и понял, что проснулся, но абсолютно не понимает, где находится и как сюда попал. Пошевелившись на кровати, Егор поднял достаточно свежую голову, оглядел дремлющих людей на соседних койках и, откашлявшись, тихо спросил у ближайшего соседа: «А где я?» Мужчина поправил очки, оторвался от книги и, опустив уголки губ, тихо ответил: «Тише. Не задавайте много вопросов. Тогда, возможно, вас не сразу заметят». «Что?» — не понял Малинин. «Не сразу заметят и не будут ставить на вас опыты в первые же дни. Хотя они говорят, что шкалящий адреналин изучать интереснее». У Егора нехорошо засосало под ложечкой. Малинин сел на кровать и огляделся. Выглядело все как в обычной больничке. Кровати, капельница, спертый воздух, двое мужиков, режущихся в шахматы. Но, судя по словам соседа, клиника была не совсем обычной, а, скорее всего, психиатрической, раз пациент городит такую чушь. «Петрюся, хорош товарища пугать!» — усмехнулся мужчина с толстым лицом и трехдневной щетиной. «Не волнуйтесь, они на опыты новеньких не берут, их сразу живьем жрут», — добавил он, поглаживая лысину и заходясь мелким визгливым смехом. «Да правда, не волнуйтесь, вы в обычной больничке, в Никольске. Товарищи ваши просили передать телефон». Он вытащил из своей тумбочки мобильник Малинина. «А Петрюсю не слушайте, у него любая процедура, опыты». «Я понял», — выдохнул Малинин. «Спасибо». Около получаса Малинин пытался найти доктора, подпись которого могла волшебным образом открыть сейф, где лежали его документы. Потом долго бегал за медсестрой, и когда Егор уже был готов козырять своим положением, пожилая строгая дама вызвала его к себе в кабинет. «Держите, но это свинство». «Не понял», — сказал Егор. «Сначала вас к нам селят чуть ли не по приказу главного врача, и мы перемещаем людей в коридор. Потом вы вот так срываетесь. Ну, отлежались бы с тем же успехом где-нибудь на газоне». «Почему на газоне?» — не понял Егор. «Потому что», — твердо отрезала женщина и встала из-за стола, всем видом показывая, что Егору пора. Собрав свои скудные пожитки, Егор попрощался с соседями по палате и, выйдя на улицу, сразу же набрал Дениса. «Помнишь, ты говорил, что у бомжей из того гетто странные язвы на руках?» «Ну да. Ты, кстати, как себя чувствуешь?» «Ты говорил, что медики приедут из Питера. Были?» — напряженно спросил Егор. «Были. Ничего такого не нашли. А что?» «Моими соседями по палате были несколько мужиков из деревни, что довольно недалеко от гетто находится. Так вот, у них такие же проявления. Но они до начала каждого шторма слышат странный гул». «Ты хочешь сказать, что эта установка может быть где-то там?» «Как минимум, это нужно проверить. Я сейчас к вам еду». Малинин оглядел двор больницы и задумчиво произнес: «Только вот на чем я еду? «А машина моя где?» «Егор, ты с ума сошел? Ты вчера прямо после погони отключился. Тебя привезли в первое медучреждение, куда было ближе. Ты кони кинуть хочешь?» — всполошился Денис. «Ты не ешь, не пьешь, ты скоро так сгоришь!» «Денис, где моя машина?» — спокойно, но категорично спросил Малинин. «Да здесь она!» — раздраженно ответил медикамент. «Все, давай, там береговой пробивается. Они с Унги с ночи уехали на труп, до сих пор не выходили на связь». «Почему я об этом ничего не знаю?» — буквально зарычал Малинин. «Потому что есть приказ от Елены Алексеевны тебя не беспокоить», — тихо отозвался медикамент и повесил трубку. Малинин замер на месте. Несколько минут даже не замечал прижатую к уху замолчавшую телефонную трубку. Потом вернулся в больницу и, подойдя к охраннику, спросил. «Какое такси приезжает быстрее всего у вас? Есть телефон?» «Так за угол зайди, там через улицу увидишь стоянку. Чё им звонить-то?» «Все, кто хоть с какими-то деньгами и связями был, свалили подальше. Или к родственникам, или еще куда. Так что таксистам здесь делать нечего. Три калеки остались, на своих пердежках ездят». «Спасибо», — коротко сказал Малинин и побежал на стоянку такси. Здесь и правда стояли три пенсионера. Вдоль тротуара сиротливо жалось несколько потрепанных временем автомобилей. На одном из них было даже написано «такси». «Здравствуйте», — громко сказал Малинин. «Мне в Карельск нужно. Кто-нибудь довезет?» «Доброго утра». Один из старичков снял кепку. «Ну, поехали. Сейчас вроде моя очередь. Но недешево будет». «Едем», — нетерпеливо сказал Егор. «Куда садиться?» «Вон, в синенькую», — на прощание пожав коллегам руки, сказал мужчина. Егор метнулся на пассажирское сиденье, еле сдержался, чтобы не подогнать нерасторопно бредущего мужчину, и когда тот сел на место водителя, сказал: «Давайте ускоримся, я опаздываю». «Молодой человек, едем исключительно по правилам. Я не хочу неприятностей». Егор быстро полез в карман, потом раскрыл удостоверение и проговорил: «Все неприятности я беру на себя. Гоним!» Водитель мельком глянул на документ, о чем-то глубоко задумался и довольно резво выкрутил руль. Вчерашний разговор с женщиной, найденной по наводке свидетельницы, не задался. Нашли ее в одном из питейных заведений, но связно и логически мыслить она не могла. Бессмысленно было тратить на нее время, поэтому Варя отложила допрос до утра. Но и сейчас информации от протрезвевшей женщины было ничтожно мало. «Почему вы не хотите идти ни на какой контакт? Вы же помогаете преступникам. Вы представляете, сколько людей они уже загубили?» — с чувством сказала Варя. «А вы не заметили, что никто из местных не помогает? Вы когда людей спрашивали и с вами болтали, вы потом их судьбами-то интересовались?» — брезгливо глядя на Мечину, спросила женщина. «А теперь все, молчок. Никто особо с вами язык свой не раскатывает». «Что вы хотите сказать?» «А то, что вы под носами у себя не видите. Люди все запуганные, молчком сидят. Вы ж как псы, служите только одному хозяину. И даже если кто-то вам даст миска, вы о нем тут же забываете. Ну, может, хвостом помахаете за место спасибо?» Она вздохнула. «Мне-то терять нечего, дочь моя давно погибла. Я однерка теперь. Так хоть денег подзаработала и семьям помогла, кому точно ничего не светило». «Интересное у вас представление о помощи», — Варя покачала головой и продолжила. «И скольким семьям вы еще так помогли?» «Так, ты, милая, пиши, не отрывайся. Только когда моя кровинушка нуждалась, никто к нам не пришел и не принес ничего. Все бросили, только соседи чем-то помогали. Но они же все тоже с голым задом. Потом поминки всем двором собирали». Женщина поджала губы. «Пиши уже, и пойду я в камеру смерти ждать. Устала». «Давайте вернемся к вопросу, кто же предложил вам столь странный заработок, и как вы связывались?» «Так никто и никак», — пожала плечами женщина. «Сама я все и делала». «Хорошо. Для кого вы это делали?» — стараясь оставаться спокойной, спросила Мечина. «Что?» Варя чувствовала, как натягивается тетива нервов. В голову льется раскаленная лава злости, и, что самое противное, начинают пунцоветь щеки. Уже битый час она пыталась выудить хоть крохи информации из сидевшей напротив женщины, но все было тщетно. «Уведите!» — она, наконец, вызвала конвоира, и когда он увел задержанную, Мечина задержалась в допросной, чтобы хоть немного побыть в тишине и одиночестве, перед тем, как к ней приведут тех, кого вчера задерживал Малинин. Перечитав записи Унги, где в показаниях молодежи была полная путаница, и каждый лил грязь на другого, но не наводил никакой конкретики, Варя вдруг резко встала и, выйдя в коридор, проговорила. «Я пока прервусь. Скоро буду». Выйдя из здания, девушка набрала номер Елены Алексеевны. «Мне необходимо обыскать квартиру задержанной. У меня нет санкций на это». «Считайте, что уже есть», — сухо сказала Елена и отключилась. «Игорь, ты как?» — набрав номер Лашникова, спросила Варя. «Пока слабость, но уже намного лучше». «Ты можешь со мной на обыск выехать? Я тогда сейчас такси возьму и за тобой», — торопливо сказала девушка. «Да, давай», — после некоторого молчания отстраненно сказал Игорь. Варя, набрав в приложении вызов такси, несколько секунд смотрела, как крутятся колесико ожидания. Наконец увидела откликнувшуюся машину и вскоре уже была у входа в больницу. «Что случилось?» — спросил Игорь, сильно побледневший и похудевший за время, проведенное в больнице. «Рук не хватает. Сил уже нет никаких», — вздохнула Варя. «А осмотреть квартирку одну нужно. Ты как, выдержишь?» «Нормально», — покачал головой Лашников. «Кто на нас напал, как ты думаешь?» — спросила Варя. «А я не думаю об этом. Просто не могу», — пожал плечами мужчина. «Отключил все воспоминания», — он помолчал и добавил. «Страшно очень было. И тогда страшно, и теперь». «Понятно». Варя вышла из остановившейся машины и кивнула Лашникову. «Пошли, так посмотрим пока. Понятые нам не нужны». «Как скажешь», — пожал плечами Игорь и тяжело пошел вслед за ней к подъезду. «Точно справишься?» — спросила Варвара, видя его болезненное состояние. «Да, просто слабость». В квартире задержанной было чисто, вещи аккуратно стояли по местам, везде были развешаны фотографии улыбающейся девушки, видимо, умершей дочери. Вперемешку стояли старые, давно здесь жившие вещи и выделялись новизной, купленные недавно. Причем было видно, что хозяйка квартиры покупает их просто так, без практического применения. Скорее, шопинг был своеобразной терапией, чтобы иногда глушить боль. «Что ищем?» — вяло спросил Игорь. Она как-то все равно с ними связывалась. Еще в машине она кратко изложила суть дела. Телефон у нее изъяли, там ничего. «Но мы же не в каменном веке живем», — пожал плечами Игорь. «Значит, есть второй телефон, ну или планшет». «Думаешь, мне кажется, что такая бабулька больше доверяет бумаге и таксофону на улице. Где ты в Карельске их видела?» «На почте», — вдруг сообразила Варя. «Правда, а что если попробовать на почте проверить, а? Показать ее фотографию?» «Давай. Но раз уж пришли, то и здесь поищем, вдруг что-нибудь интересное найдем». Варя некоторое время копалась в ящиках, потом распрямилась и, держа в руке пачку ксерокопий, проговорила. «Особо никто ничего не прятал. Смотри, это выписки из карт пациентов. То есть ноги растут из больницы. Теперь бы понять, кто их ей оттуда передавал». В ресторане, куда в первый раз Егор привел Елену, было малолюдно. Официанты скучали у барной стойки и тянули жребий, кому достанется долгожданный посетитель. Никонова заняла тот же самый столик и, быстро надиктовав заказ, написала Малинину, куда и во сколько ему нужно срочно приехать. «Елена Алексеевна, а вы не слишком круто вожжи в руки взяли?» — без приветствия спросил Малинин. «Да вроде нет. А что такое? И, кстати, ты не прав, что вот так взял и сбежал из больницы», — разламывая десерт и перекладывая половину на чистое блюдечко, сказала женщина. «На-ка, попробуй. Очень вкусно». Она протянула ему рассыпчатый кусочек пирога. «Мне кажется, я сейчас начну субординацию нарушать», — зло отреагировал Малинин. «Вы хотели администрировать и посылать проверки? Пожалуйста. Но лезть в расследование — это уже за гранью». «Хочу я сейчас только одного, Малинин», — женщина улыбнулась. «Тебя. А на правах твоего руководства я могу лезть куда хочу. Тем более, что это приносит свои прекрасные плоды». Малинин на секунду онемел от столь явного признания, но потом, когда Елена подтолкнула в его сторону телефон с видеозаписью, замолчал надолго. Одна из камер в больнице, которых было крайне мало, оказалась как раз в ненужном месте. Именно она четко сняла, как медикамент везет кого-то, И по законам подлости как раз в этот момент колесико у каталки немного заело простыню, и она съехала, открыв лицо Нерея. «Откуда это у вас?» — глухо спросил Малинин. «Значит, знал», — улыбнулась Елена. «Впрочем, я даже не сомневалась. Ты же у нас такой парень, в доску свой и весь бесконечно благородный. Вся твоя работа словно картинка из какого-то сериала про правильных следаков. Ты такая следственная глыба, которая прет вопреки всему и добивается результата. Ты такую кучу здесь раскопал, что реально диву даешься. Но у себя под носом ты не видишь ничего». «Ну, скажем, я предполагал, что так будет», — тихо произнес Малинин. «Тогда сиди и молчи, когда я за тобой буду косяки подчищать. И если я решила, что тебе нужно отдохнуть, значит, нужно. Человеческие возможности безграничны, только если правильно ими пользоваться. Если только ты не на препаратах». «Ты на препаратах?» «Нет». «Значит, сейчас я тебе заказала обед, ты его съешь и пойдешь работать», — негромко, но внятно произнесла Елена. «Плюсом будешь пить витаминки для поддерживающей терапии». «Все?» «Ну нет. Я так и быть выторгую кое-что и для себя», — ухмыльнулась женщина. «Что еще?» «Запись пока видела только я и два человека. Про себя точно знаю, я не буду распространяться. Насчет тех двоих не уверена», — улыбаясь, проговорила она. «Что нужно делать?» Малинин погрузил ложку в принесенную ароматную мясную похлебку. «Когда закончим дело, поедешь со мной в небольшой романтический отпуск», — развела руками Елена. «Чего?» — поперхнулся Малинин и, закашлявшись до слез, вытер покрасневшее от напряжения лицо. «Слово такое — отпуск. Знаешь?» «Это знаю. Я насчет второго не уверен». «Нравишься ты мне, Малинин, с самого института. Но я прекрасно вижу твои нервные трепыхания в сторону девочки Сони. То, что у вас ничего не выйдет, это понятно уже сейчас. Вам обоим нужны люди, — она задумалась, — ну, чтобы оберегали вас, что ли, и направляли. Короче, заботились. Но ты на такое не способен. Она тоже. Так и будете сбегаться, разбегаться и рвать друг другу сердце в клочья». Елена вытерла пальцы салфеткой. «Я допускаю, что ваши рецепторы распознали флюиды любви, но в каждой любви должно быть рациональное зерно. Так что заканчиваем дело и вперед, на острова». Елена встала и бросила салфетку на стол. «Не отвечай сейчас, подумай. Я пойду, а вот этот молодой человек, — она указала на официанта, — получил денежку, и он проследит, чтобы ты доел. А за ним проследит еще один, и он не знает, кто это. А если официант мне соврет, то он лишится работы». Она помолчала. «И так устроено все и везде. В случае с Денисом тоже». Елена взяла свою сумку и не спеша пошла к выходу. «Наверное, так себя чувствует женщина, которую хотят отхарасманить», — зло прошептал Егор и вгрызся в кусок стейка, но, увидев сообщение отмеченной, сразу же набрал ее. «Алло, Егор Николаевич, с Игорем точно что-то не так. Он весь бледный, худющий, ходит как старик», — пробормотала Варя. «Я его дернула на осмотр, прям не узнала». «Что сам говорит?» «Все нормально. Но я же вижу, что все плохо». «Понял. Еду в больницу». Малинин вскочил из-за стола, глянул на перепуганного официанта и рассовал по карманам стейк, картошку и хлеб. «Все, парень, у тебя все ровно должно быть», — пробегая мимо, крикнул Егор. Через 10 минут, широко распахнув двери в ординаторскую, Малинин глянул на склоненного над бумагами человека и спросил: «Простите, у кого могу насчет Лашникова узнать?» «Что именно?» — не отрываясь от заполнения карточек, сказал он. «Ну, как положено. Анамнез, диагноз, лечение», — улыбнулся Егор. Врач слегка спустил очки на переносицу и взглянул на Малинина. «А что, разве он вам сам ничего не сказал?» «Нет. Его накачали сильно действующими веществами. Там такой неприятный коктейль, последствия от которого непоправимые. У него отключаются органы, а мы ничего не можем поделать. Пробовали многое, даже переливание. Ничего не помогает». «Почему же все молчат? Я организую лучшую больницу, лучших врачей», — заметался словами и взглядом Малинин. «Вы знаете, я не забываю о врачебной тайне. Мы с Игорем все обсудили, он в сознании, он вменяем. Не хочет он ничего делать. А при таком раскладе я мало что могу. А если я его уговорю?» — спросил Егор. «Попробуйте. Но если несколько дней назад у нас были месяцы, то сейчас дни». «И вы так равнодушно об этом рассуждаете?» — взвился Егор. «Вы знаете, я многих повидал уставших от жизни. Игорь как раз такой, он сильно сломлен. Я не могу за него решать. Я могу лишь лечить». «Доступно», — произнес Малинин и направился на выход. «А сейчас-то вы почему мне все это сказали? Игорь сегодня выписался и сказал, что я могу рассказать о нем, чтобы вы не начинали поиски. Он просто не хотел, чтобы кто-то тратил лишние силы и ценное время, как он выразился». «Офигеть!» — плюнул словами Малинин и вылетел из кабинета. Выйдя на улицу, Малинин увидел, что у него висит неотвеченный звонок от медикамента, и набрал его. «Егор, ты где?» — спросил Денис. «Ем. Скоро буду». «Они Унги забрали, и Юра привез свидетеля. То, что она рассказывает, не укладывается в голове.